шутки. После этого сутки Call of Duty в желудке. Я забил на мутки, езжу не на маршрутке. Никак не пойму, откуда дырки на куртке. Саша любит кушать, но не ест суши. От души рыбчину люблю на завтрак, обед и ужин. Попробуй проверь, сколько нужно кружек, чтобы тебя обнаружили. Спящим лужа, не гуляй сужу, отморозишь самое важное. Мат не трехэтажный, но цензура замажет. Из Останкинской башни клал я на ваши гаджеты. У нас и без айфонов соединение налажено. Это тебе не в тапки срать, рэп читать. Братан, пойми, это не шубу в трусы заправлять. Я с детства слушал, как этажом выше соседи по ночам кричали и скрипела кровать. Стайл хуял, тебя уже поправило. Наливай, но не пролей, а то опаливай. Видел парад по телеку, показывали. Не видел, как бомжи кучкой катаются на тралике. С утра бом-бом, как рыба подо льдом. Жан-Поль Бельмондо, увы, не заценит мой альбом. Выйду на балкон, харкну смачно и далеко. Почему по угару? Вот такой прикол. Вот такой прикол, вот такой прикол. Этот трек как лед, я как ледокол. Вот такой прикол, ход под колпаком. Прикольнул трек, прикольнет альбом. Вот такой прикол, вот такой прикол. Этот трек как лед, я как ледокол. Вот такой прикол, кот под колпаком. Прикольнул трек и альбом. Вот такой прикол, вот такой прикол. Этот трек как лед, я как ледокол. Вот такой прикол, кот под колпаком. Прикольнул трек, прикольнет альбом. Вот такой прикол, вот такой прикол. Этот трек как лед, я как ледокол. Вот такой кот прикольный под колпаком. Прикольнул трек и альбом. Вот такой прикол, вот такой прикол. Это трек как лед, я как ледокол. Вот такой прикол, кот под колпаком. Прикольнул трек и альбом. Вот такой прикол, короче. В натуре. Да. Проспект Рекордс.